Глава 18. Евгений. Никогда не думал, что меня можно так жестко остановить в выплеске эмоций. Но черт, я совсем не ожидал, что Дима встанет из-за стола после моей пламенной речи, да продемонстрирует стояк. Неужели его возбуждает, когда мужчина кричит? Или это скорее про доминирование? Но ведь он говорил, что с Максом был сверху. Я запутался. Да, упоминание про то, что сглаживание конфликта не проблема, никуда не делось. Отложилось у меня в мозгах. Но я так и не докумекал, каким образом Дэм приходил к консенсусу с любовниками. Неужели менялся местами? Когда понимал, что его оппонент больше актив, чем он сам? Понял, что его стояк в мою сторону совершенно не пугает. Напротив, становилось как-то горячо от осознания, что кто-то может так открыто демонстрировать свою заинтересованность. Надеюсь, только не в моей заднице, потому как ее ни один мужик не заполучит. Да и баба, если уж на то пошло. Знаю, что некоторым барышням, пересмотревшим не слишком легкие для психики ролики, вдруг взбредает в голову мысль о стропонах и иже с ними. Нет, милые, совсем не ко мне с такими девайсами. Я сам лучше побуду стропоном и отстропоню по полной, вбивая в матрас. Активный актив я и натуральный натурал. Был. Почему был? Да потому что мысли, что меня устраивает эрекция подчиненного в мой адрес, это что-то ненормальное. Вот это как раз совсем не походит на гетерозамашки. В результате решил охладить Диму, да навалил на него задач. А сам убрался в свой кабинет, закрывая дверь и утыкаясь невидящим взором в монитор. Не знаю зачем, опустил руку вниз, сжимая собственный болт. Не может у меня встать на мужчину. Совсем. Но понимание психологии геев приходило. Постепенно, по капле, но приходило. С момента, как мы с Кулаковым расстались в понедельник, я все же рискнул повторить попытку серфинга в интернете. И, наконец, помимо порно-сайтов, нашел несколько интересных статей. Правда, не знал, всему ли, что там пишут, можно верить. В любом случае, теоретической базой подкрепился. И погружался в нее каждый день до сегодняшнего вечера. Потому как завтра пятница, и спонтанно придуманный мною поход в место, где станет лично мне понятно, кто такие геи. И как с ними лучше себя вести. И что я думаю на их счет? Вернее, что я думаю насчет голубизны одного отдельно взятого гея? Чем быстрее бежали стрелки часов, тем больше в моей крови начинал вырабатываться адреналин. Утренняя вспышка негодования на коллег прошла, оставила после себя безмятежное море спокойствия, которого я достигал через пару часов, как разрешал все возможные проблемы. И теперь впереди маячила одна единственная цель – удовлетворение, интереса, само собой. Не удержался, снова решил подшутить над злым из-за лишения его обеденного времени Димой. Когда он злится, становится таким забавно яршистым, как ежик, выставивший колючки, или щенок, пытающийся показывать молочные клыки в попытках испугать. Не знаю, почему такие ассоциации у меня возникали, когда думал о Диме в разрезе адекватной реакции на лишение. Наверное, тоже где-то в психологии крючок, который работает лишь в сторону Кулакова. С другими коллегами, подчиненными и партнерами я за собой такой особенности не замечал. А все потому, что никто раньше не удивлял меня так сильно, как этот блондин. Видимо, я привык ожидать от него несколько больше, чем от других, и испытывал на прочность его и себя. Убедился, что офис практически опустел. Ближайшие Кулакову столы не наблюдали за собой заканчивающих работу коллег, и наклонился к его уху, практически мурлыча. «Дэм, ты помнишь, что завтра весь мой?» Дима замер, задержал дыхание. Может, показалось, но, кажется, едва заметно вздрогнул, после чего задышал чуть тяжелее, чем обычно. Он повернул ко мне свою голову, заглядывая в глаза, облизнулся. «Мы можем поговорить?» «Разумеется». Не сговариваясь, прошли ко мне в кабинет. Закрыли двери. Так, на всякий случай, пусть офис уже практически обезлюдил. Дима вздохнул. «Что меня ожидает завтра?» «Плата за выпивку. Ах да, и за такси». Дошел до стола, засунул руки в карманы, присел на край. Кулаков сделал пару шагов ко мне. «Можно более четкие указания? Куда мы пойдем?» «В одно место. Если хочешь спросить про дресс-код, думаю, будет не лишним прихватить с собой джинсы и футболку. Что-то, в чем комфортно». Его бровь изогнулась. «А мы поедем туда надолго?» «Вся ночь в нашем распоряжении». Внимательно следил за тем, как на лице Димы заиграли эмоции. Какая живая мимика! Удивление, принятие, предвкушение. Я прямо видел, как загорелись его глаза. Вот только что же он представляет в этот момент? О чем думает? «Кроме одежды, мне нужно с собой что-то брать?» «Нет. Об остальном я позабочусь самостоятельно». «Мы поедем на твоей машине?» «Думаю, да. Это удобно». Он кивнул. Медленно осмотрел мою фигуру с головы до ног. Снова облизнулся, как недавно. «Больше ты мне ничего не скажешь?» «Сегодня нет. Как я упоминал, не хочу портить сюрприз». Кулаков потянулся к галстуку, ослабляя узел. «Никогда не думал, что буду страдать от незнания». «А ты страдаешь?» «Сгораю от любопытства. На что способна твоя фантазия?» Дернул рот в улыбке. «О, милый мой, моя фантазия безгранична. Особенно после недавних событий». «Опробуешь ее на себе». Он снова замер, втянул носом воздух, словно боролся с собой. Да, фраза была очень провокационной, как и посыл, который вложил в нее. Но мне нужно, чтобы Дима понимал, что я, возможно, буду настроен решительно, и ему придется следовать за мной, как слепому котенку, довериться полностью. Я буду указывать гею, как стоит вести себя с мужчиной? Очаровательная роль вырисовывается, учитывая, что тем самым мужчиной буду выступать сам. «Я могу идти?» «Как мило. Запуганный кролик перед кровожадным змеем. Ему не хватает только затрястись в панике». «Да, до завтра, Дим». Он кивнул, сделал несколько шагов до двери. «Буду ждать с нетерпением». Улетело ему в спину. Дмитрий. Кажется, я спятил. Но ведь в словах босса четко улавливал флирт, неприкрытое соблазнение. И хотел уже ринуться вперед, да просто впечатать свой рот в его, прикусить губу, лизнуть, захватить его язык, почувствовать вкус поцелуя. Этот Соболев заставляет меня прощаться с последними мозгами. Футболка и джинсы. Понятное дело, что если поедем в поход, ни о каких костюмах речи идти не может. Пришел домой, отправился в душ. Уперся руками в кафель, пока горячие струи лились по плечам. Опустил голову, глядя вниз, на приведенного в очередной раз в боеготовность Дэмиана. «Что ж ты сегодня такой активный?» Схватил член, несколько раз провел по нему ладонью, прикрывая глаза. «Мне нужна разрядка. начал медленно надрачивать, растягивая удовольствие. Второй рукой думал потянуться назад, к анусу, но остановил себя. Нет-нет, рано. Пусть местечко сзади получит свою порцию внимания не от хозяина. Я ведь действительно надеялся, что Соболев решит меня трахнуть. Иначе зачем все эти тайны, покрытые мраком? Его намеки? Желание остаться со мной наедине? Подстегнутый картинкой, как встану перед ним на колени, заработал кулаком активнее. Посмакую момент, когда Евгений предоставит возможность лицезреть его член. Всенепременно облобызаю. Потому что хочу. И потому что стоит лишь представить, как смотрю на Женю снизу вверх, обхватывая его головку губами, меня накрывает. Накрывает с головой всеобъемлющее возбуждение. Почувствовал, что уже на пределе. Закусил губу, сжимая член у основания, оттягивая момент разрядки. Как же я желал, чтобы мои ожидания насчет завтрашнего тет-а-тет оправдались. Я и Соболев. Оргазм оказался сильнее силы воли, и я кончил, сделав всего пару движений ладонью по скользкому от геля члену. Черт! Надеюсь, когда дело дойдет до секса, я не финиширую так же быстро. От одного лишь осознания, кто именно оказался со мной без одежды. Спал я плохо. Постоянно ворочался сбоку на бок, ворчал на Демиана, что стоило лишь очередной мысли о Жене промелькнуть перед взором, вставал по стойке. Что за разбивание палатки в домашних условиях? Надоело наблюдать, как член приподнимает легкое одеяло. Отбросил последнее в сторону. Пожалел даже, что не курю. Хоть чем-то занял бы себя. Может, успокоил бы нервы. Сделал посреди ночи чай. С мятой и мелиссой. Как раз был зеленый. Вроде успокаивать нервы должен. Ошпарил язык, потому как не скумекал, все еще пребывая в задумчивости и на грани сна и яви, что кипяток за секунду в чашке остыть не может. Красиво выругался матом. На чай, кружку, ночь, что не дает мне забыться, и на брюнета, что вынул душу, практически не касаясь. Ну, Женя, ну... Буду как волки советского мультика, догонять и стараться покарать за страдания. Раньше лишь душевные, теперь вон еще телесные прибавились. Как мне с обожженным языком теперь предлагаете насасывать? А ты, Демиан, вообще молчи. Чего встал, смотришь в стену? Или ты в сторону выхода указываешь? Не пора ли мне свалить? А вот и не отгадал, не пора. На часах всего лишь 4 утра. Пиздец. Уже 4 утра, а я еще не смог уснуть. Грёбаная фантазия. Грёбаный недотрах. Когда это мне нужно было трахаться каждый божий день? С какого перепуга мне не хватило прощального раза с Максом? Я ведь оторвался. Отпустил тормоза. Позволил себе... Да все я себе позволил. Что хотел, то и сделал. И в глотку толкался, и взад. Грубо, напористо. Так, как желал. А теперь желаю оказаться на месте Максима. Зашибись. На работу пришел в состоянии зомби. Сон урывками под самое утро не располагает к хорошему настроению. Его и не было. И даже недалеко маячивший на горизонте возможный секс не прибавлял очков предстоящей пятнице. Видимо, моя рожа была настолько постной, что, увидев меня на планерке, отвечающего односложно, сухо и по делу, Соболев попросил меня принести к нему в кабинет подписанный регламент, за который отвечать должна была Катя. Думал, это встряхнет меня? Как бы не так. Я лишь отобрал у девушки, вцепившейся в заветную папку, которые мы таскаем на подпись важной бумаги, поклажу. Все с тем же покерфейсом. А ведь Екатерина наверняка видела в своем дефиле кабинет босса очередную возможность на продолжение их отношений, завязавшихся на корпоративе. «Сори, сегодня я сучка, и мне глубоко похер на чужие стремления. Хочу спать, жрать и меньше мозгоёбства. Как переживу рабочий день и хватит ли мне сил на ночь, на которую я возлагал столько надежд?» Проигнорировал попытки Катеньки пролепетать что-то вроде «давай я сама отнесу», просто прошел мимо и практически ворвался в кабинет Соболева с небольшим шлепком, устраивая папку на его расчищенном от бумаг столе. Женя тут же удивленно вздернул бровь. «Закройте дверь, Дмитрий Викторович!» «С той стороны?» «С этой! Я хотел бы с вами обсудить пару моментов». «Он мне сейчас тоже пропишет за дерзкое поведение». И все-таки выполнил приказ-просьбу, вернулся к столу и, не ожидая приглашения, сел на кресло для посетителей, откидываясь на спинку и по-барски располагая руки на удобных подлокотниках. «Вы неважно выглядите. Плохо спали?» «Я вообще не спал». Он подался вперед. «Какие-то проблемы в семье?» «Нет». Смерил босса тяжелым взглядом. «Я... думал». Соболев потер подбородок. «Мысли, которые не дают покоя. Даже не знаю, похвально это или провально». «Пошутить вздумал. Только сейчас, боюсь, его шутки не оценю. Голова гудит, как чугунный самовар нацепил на шею. Дохожу, словно трансформер, перепивший не того бензина». «Вы что-то хотели, Евгений Романович?» Он свел брови вместе, не отвечал с минуту. И эта тишина почему-то лишь раздражала. Сорвался, встал с места, резко оправляя пиджак. «Если у вас ко мне нет поручений, я пошел на свое рабочее место». «Ты хочешь отменить сегодня?» Пришлось застыть на месте. И так как я уже повернулся к выходу, довернуть голову, чтобы бросить короткое. «Нет, все в силе». Успел сделать всего несколько шагов, когда позади меня послышался скрип кожаного кресла, с которого поднялся Биг Босс, да почему-то торопливо пошел за мной. Решил проветриться? Я только взялся за дверную ручку, желая покинуть его кабинет, как меня развернули, впечатали в эту злосчастную дверь, да схватили за грудки, заглядывая прямо в глаза. «Дима, мать твою! Я тебя спрашиваю, какого хера происходит? Если ты не в настроении, смысл переступать через себя?» Все это прошипел, стараясь, чтобы лишние звуки не просочились через тонкие перегородки. Незачем остальным сотрудникам знать, какие у нас тут страсти творятся. Я даже не стал поправлять одежду. Руки все так же безвольно висели вдоль тела. Зато я мог наблюдать, как расширился в негодовании зрачок стоящего напротив меня мужчины. «У нас договоренность», — ответил тихо. «И я не буду ее нарушать». «К черту договоренности! Мне не нужно слепое послушание против воли». Он судорожно переводил взор с правого глаза в левый, как будто пытался понять, стоит ли применять ко мне излюбленный прием на переговорах, когда выбирают определенный, чтобы расположить к себе собеседника. Вот только Женя сейчас совсем не походил на оппонента, что мог держать себя в руках. Он держал меня, причем буквально. Смял лацканы пиджака вместе с рубашкой, подтягивая к себе. «А что ты хочешь услышать? Что я не спал, потому что гадал, что меня ждет? Что в эти дни извелся, думая, не нафантазировал ли себе лишнего в отношении тебя?» Я все-таки изловчился, повторил его жест, и уже в моих кулаках оказалась ткань его одежды. Так мы и застыли, глядя друг на друга, злобно пыхтя и думая... Не знаю, что там думал Соболев в этот момент, но я внезапно осознал, что разозлился. Из-за того, что я мог сорвать построенные им планы и Женя хотел, чтобы после работы мы отправились куда-то вдвоем. И желал, чтобы я шел по собственной воле, не из-под палки. Мои кулаки начали разжиматься, и ровно в этот момент Соболев подался вперед, все еще продолжая смотреть на меня с примесью злобы, какого-то сумасшествия и желания. Он поцеловал меня. Евгений Романович запечатлел на моем рту поцелуй. Резкий, сминающий, подавляющий своей мощью поцелуй. Соболев словно откинул все предрассудки, нырнул в порог с головой. Да что там, его словно подменили. Меня сейчас чуть не изнасиловали в рот. Настолько яростной оказалась ласка. И этот напор смел все мое плохое настроение, словно его и не было. Я, не ожидая подобного, в первое мгновение распахнул глаза, будто пытался понять, не привиделось ли. Но нет, передо мной был мой знойный босс, и я чувствовал его губы и язык на себе. Стоило до моего воспаленного сознания дойти простой истине «меня целуют». Тот, о котором я мечтал, тихонько надрачивая дома, и все, с топора полетели. Ответил ему так же пылко, жадно, уже самостоятельно впечатываясь телом в желанную добычу. «Кажется, мы сошли с ума. Оба. И я не хотел, чтобы это сумасшествие останавливалось».